«О, скотина!» — мысленно сказал ей Витька. «Чуть мокрое место не оставила!» Он передернулся, представив, как это могло быть. Чудом ведь извернулся. Видимо, сказалось умение водить уланский диск. Там вовсю вертишься. Тренировочка. К носу медленно подъехал сорванный кабелем башмак. Он был цел, только поцарапан. Витька сел, взялся за ступню. Кожа сбоку разодрана, будто когтистой лапой. Ладно, сейчас не до лечения. Он стал натягивать кроссовку. Царапины не болели, но сильно болела пятка. В перепутанные от страха и досады мысли вдруг влезла не к месту или к месту детская песенка из тех, что не одобряют взрослые, на мотив замедленной лезгинки. «Укусила пчелка собачку за больное место, за пятку. Вот какая вышла подначка, надо будет ставить заплатку». Он усмехнулся. «Пчелка». Глянул опять на тележку через плечо. «Откуда ты взялась на этом желобе?» «Вот что самое непонятное и даже страшное. Откуда?» Задача тележек роботов была улавливать пространственные связи и конфигурации, которые мгновенно и без системы возникали в точках совмещения многомерных полей. У каждой пчелы свой закрепленный на схеме путь. Ходили они только по четным радиусам, да и то не по всем. А тут... Ну ладно, перенесли зачем-то. Но ведь любой человек в сфере знает, что Витька пользуется 59-м, когда надо пересечь РМП по прямой. Конечно, это запрещено категорически, раз и навсегда, а то больше ноги твоей не будет в обсерватории. Но он же все равно катается, и всем это известно. И должны же были сказать: «Витька, не вздумай больше сигать по 59-му, ставим пчелу, расшибешь башку». А кто поставил? Почему именно на 59-й? Как нарочно? Нарочно. Обдало холодком, как в тесных улочках у цитадели, когда рядом свистят и проносятся уланские патрули, а ты сидишь в заросшей белоцветом каменной щели, и рядом у щеки дышит Цезарь, а под рубашкой катаются колючие шарики страха. Потому что опасность всерьез. Хотя Цезаренок-то ничего не боится, кроме прямого перехода. Господи, а я чего боюсь? Здесь-то какие-то шляпы намудрили с тележкой, вот и все. Но кто? Теперь он крепко разозлился. И, как всегда, страх от злости пропал. Витька вскочил, забрался на центральную площадку. Прихрамывая, пошел по гулким титановым листам. Сверху этот блестящий, диаметром в 20 метров круг, кажется небольшой тарелкой. И Витька знал, что он в своей темно-синей рубашке, как одинокая муха на этой тарелке. Все равно кто-нибудь заметит и наябедничает деду. Но сейчас Витьке было наплевать. По желобу номер 2 подошла к площадке тележка. Толкнулась о край буфером-контактом, приготовилась ехать обратно. Витька прыгнул ей на выпуклую черно-желтую спину в тень алюминиевого крыла. Лег животом, уперся ногами в страховочную скобу. Откинул крышку аппарата контрольной связи. С размаху вдавил 9-ю кнопку. «Кристалл 2, дежурная бригада», — отозвался динамик девичьим голосом. «Скицына позови», — рявкнул Витька в черную воронку микрофона. «Ты, Витенька, поздоровался бы сначала». «Скицына, давай! Мне по делу, срочно!» «Совсем ты, Витька, охамел!» Обиделся голос, но крикнул в сторону. «Их Величество Витторио I требует Михаила Петровича! Категорически!» «Чего тебе?» — сказал Михаил через 2 секунды. «Пожар?» «Какие дураки посадили пчелу на 59-й радиус!» — со звоном сказал Витька. Скицын сразу же понял. «Ты живой?» «А ты видел перепуганных покойников?» «Целый?» «По счастливой случайности!» «Холера тебя носит! Смотреть надо, когда сигаешь вниз башкой!» «На 59-м смотреть? Там сроду ничего не было!» «А сейчас откуда?» «Это я тебя спрашиваю!» — сказал Витька. Его опять накрыло запоздалым страхом. Тележка между тем бодро ехала вверх. Скицын проговорил. «Ничего я не знаю. Зачем переносить пчелу? Да и все бы про это слышали. Разве такое сделаешь незаметно? 1,5 тонны!» «А в самом деле...» — подумал Витька. — А может, ночью? Бесшумным грузовым дирижаблем? Но зачем? — Слушай, ты, наверное, перепутал радиусы. Вечно носишься, не глядя. — Сам ты, — устало сказал Витька. — Ты сейчас где? — Где надо. — Дуй домой, будем разбираться. — Ну уж фиг. Витька приободрился. Он словно перелил свою тревогу Скицыну и освободился от неприятного груза. Дома я буду только вечером, потому что иду с Люсей в Иттадак. Куда-куда? Опять в ту преисподнюю? Витька захлопнул крышку и мстительно хмыкнул, представив, какой тарарам сейчас поднимется в сфере. И какую нахлобучку получат новаторы, пересадившие пчелу. Если только... Да ну, чушь какая лезет в голову. Разозлившись на себя, он трахнул кулаком по спине ровно гудящей пчелы. Потом подумал, что и самому ему не миновать вечером крупной нахлобучки. Это была мысль о привычном, и она успокоила Витьку. Тележка ползла вверх уже очень круто. Витька теперь не лежал, а стоял на скобе, держась за крышку. А когда осталось до края 10 метров, он сильно толкнулся ногами, махнул через край жёлоба и упал в чащу орешника. Потом, цепляясь за ветки, выбрался наверх. Морщась от боли в пятке, залез на парапет. И сразу увидел, как от лесной опушки идет сквозь заросли иван-чая Люся. Сразу все отодвинулось назад. Пчела, спор со Скицыным, глупый страх. Было утро, солнце, дорога. Витька прыгнул, пошел навстречу.